Глава 26. Аня не успела среагировать. Так и лежала, словно кукла с распахнутыми глазами, а капитан опомнился и поднял голову, вглядываясь в лицо девушки. «Извините», — пробормотал он, но раскаяния в голосе не было слышно. Наоборот, мужчина был доволен содеянным и вновь с интересом посмотрел на влажные, чуть распахнутые губы. «Выжили». Аня вдруг тоже заулыбалась и подняла руки, обнимая Станислава за шею. «Выжили». Внутри нее запузырился восторг, горячими колкими искрами охватывая все тело, сосредоточиваясь в животе и бурля в крови. Они начали целоваться, как сумасшедшие, словно изголодавшиеся по ласке люди, а затем, почти не снимая одежды, слились воедино. Буря чувств охватила обоих, вознеся на пик удовольствия практически сразу же, и отхлынула, оставив два сплетенных тела на продуваемом ветрами плато под нависшими ветвями деревьев. Станислав тяжело дышал, уткнувшись носом в изгиб шеи Ани, она продолжала обнимать его, чувствуя, как утихает ускорившееся сердцебиение. Внутри нее сейчас были чувства, похожие на недоумение и оглушение, смешанные с невероятным удовольствием. Первый раз с ней случилось такое спонтанное соитие, и молчание Станислава давало понять, что и с ним тоже. Понравилось ли ему? Она слышала, что такое может случиться на пике адреналина. Секс на грани, как говорится. Подняв голову, мужчина вгляделся в лицо Ани, пытаясь разгадать, о чем она думает, но наткнулся на такой же настороженный взгляд. «Извините», — пробормотал смущенно и скатился на землю, поправляя одежду. Рана на голове снова разошлась, заливая висок кровью, тело ныло. Всего этого капитан не чувствовал, находясь в каком-то лихорадочном угаре ощущений. Краем глаза он увидел, как Аня натягивает майку на оголенную грудь и сам принялся поправлять одежду. Стыдно ему не было. Он знал, что такое может происходить с людьми в момент выброса адреналина, и то, что рядом была именно эта девушка, давало пищу для размышлений. Она понравилась ему. Вкус ее кожи, биение сердца под руками и губами, сладость от тела. И даже собственные раны будто перестали ныть, покачав головой и усмехнувшись про себя. Ну и обезболивание. Он обернулся к принявшей сидячее положение Анне, и затем, повинуясь порыву, накрыл ее кисть своей рукой. «Мы выберемся, и я приглашу тебя на настоящее свидание», сказал в ответ на ее настороженный взгляд, видя, как расцветает на лице девушки несмелая улыбка. «Пойдешь? В ресторан?» Внезапно лукаво усмехнулась она. «Вдруг я буду чавкать, как свинья? Не стыдно тебе будет?» «Я поддержу», улыбнулся капитан. «Будем чавкать вместе, как две свиньи». Они рассмеялись, вновь ощущая радость от спасения. Грязные, перепачканные кровью и землей, в пыли, со спутанными волосами люди были счастливы. На противоположном краю плато догорал крейсер-невидимка, ветер трепал языки пламени, делая их похожими на рваные алые флаги, деревья поскрипывали, ветер порывами бил в спину. Стало зябко. «Надо найти укрытие», поднимаясь на ноги с трудом, сказал Станислав, а затем подал Ане руку, помогая принять вертикальное положение. «Сначала определимся, где остановиться, а потом уже попытаемся запустить передатчик. Любой патруль увидит сигнал. Интересно, в какой части мира мы оказались?» «Даже не знаю», — огляделась девушка и поежилась. Прохладный ветерок коснулся оголенной кожи рук и вызвал неприятные ощущения. «Явно не в тропиках. Думаю, тут должны быть пещеры или что-то такое. Хотя могут быть и хозяева в этих пещерах, конечно». Подумав при этом о медведях, девушка поежилась. Земля была необитаема для людей, но не для зверей. Когда-то давно, по меркам этого времени, и совсем близко к 21 веку, в конце 2198 года на родной планете Ани случилась ядерная война. Ученые раньше говорили, что такое бывало в прошлом, унося целые цивилизации, но именно в конце 22 века случился очередной кризис. Население планеты разрослось до катастрофических 20 миллиардов. Ресурсы планеты исчерпывались быстрее, чем успевали образовываться, а вредные производства настолько загадили атмосферу, что приходилось дышать через фильтры. Созданные коалиции Евросоюза, Азии и США выступили против России, на тот момент существовавшей в изоляции от остального мира. Конечно, все это не могло не привести к войне, которая вспыхнула и закончилась очень быстро. После всего наступила ядерная зима, люди и животные погибли почти мгновенно. Сначала думали, что кто-то успел спастись в подземных бункерах, но все поиски не увенчались успехом. Выжили только сотрудники орбитальной станции и колонисты на ближайшей планете Марс. К тому времени там была искусственно создана подходящая для жизни атмосфера под огромным куполом. Часть растений и животных с Земли также была перевезена на планету, потому после многих и многих лет, когда удалось очистить атмосферу и поверхность планеты от ядерных отходов и воздействия, началось восстановление прародительницы людей. К тому времени уже произошло открытие дальнего космоса, люди успешно колонизировали более подходящие по климату и условиям жизни, чем Марс, планеты, развили технологии и не нуждались в возвращении на Землю. Так она стала обитаемой только для животных. Даже не заповедник. Существовали несколько лабораторий по изучению жизни на Земле. Сотрудники несли там вахту, ну и, конечно, место, где Арита проводила свои эксперименты. Так что встретить здесь людей шансы стремились к нулю. А вот бурого Мишку вполне реальные. Поежившись, Аня огляделась. Пока никаких признаков, жаждущих полакомиться двумя людишками зверей, не наблюдалось. Вздохнув, она тряхнула головой, сжала губы, а затем сказала. «Надо побыстрее искать укрытие. Похоже, дождь собирается». «Да», — кивнул Станислав, озабоченно глядя на сгущавшиеся серые тучи на земле. «Не очень удачное мы выбрали место для падения. Было бы хорошо оказаться на райском острове, где кокосы, бананы сами в рот падают», — пошутил он, улыбаясь. «Еще бы не мешало воды добыть, напиться и умыться. Я, наверное, на черта похож». «На домовенка», — буркнула Аня, представив, на кого она сама похожа. Да, не о таком свидании она мечтала, конечно. Взявшись за руки, люди двинулись в лес. Плато имело обрывистый край с одной стороны, где сейчас догорал крейсер-невидимка, и умеренно пологий склон с другой, поросший вековыми соснами и какими-то кустами выше человеческого роста. «Кто такой домовенок?» — спросил внезапно Стас, когда они уже почти спустились к подножию склона. «Ну...» — замялась девушка. «Это мифическое существо, сказочное. Такой человечек, который живет в доме и охраняет покой хозяев. Лохматый и чумазый, как ты». Получив в ответ странный взгляд, смутилась и закусила губу. Вообще, конечно, момент был самый подходящий для того, чтобы признаться во всем. Деться мужчине отсюда некуда, бросить он ее вряд ли сможет после такого рассказа, поэтому надо собраться с мыслями и как-то аккуратнее, чтобы ее не сочли сумасшедшей, рассказать все. С другой стороны, есть обстоятельства, которые очень облегчит признание. Она спасла отца и знала такие подробности, которые настоящей Арите неведомы. «В общем, дождется подходящего момента и расскажет», — решила Аня. Внизу лес стал гуще, деревья встречались только хвойные, а вот кусты стали разнообразнее. Даже рододендрон Аня увидела. Судя по тому, что он был в листьях, немного желтеющих местами, дело двигалось к осени. На других лиственных тоже мелькали желто-оранжевые пятна. Понятно теперь, почему так прохладно. Хорошо, что они на Северном полюсе упали. Там бы точно замерзли в первые же часы, а здесь есть шанс выжить. Если найти укрытие и воду, разумеется. Есть хотелось безумно. Ушибы болели. Слава богу, что переломов, похоже, не было у обоих. Хоть в этом повезло. Хотя сильно обольщаться не стоит. Вдруг у них просто оглушение и не чувствуется, что кости где-то сломались. «Слышу воду», — сказал Станислав, указав рукой вперед. «Похоже, там ручей или лесная река. Идем туда». С неба начал накрапывать мелкий дождик, кожа покрылась мурашками, стало сразу холоднее. Хорошо, что ветер внизу уже почти не дул. Поскорее бы найти укрытие и развести костер. Хотя, как это сделать, Аня не представляла. Может, у капитана есть с собой что-то для розжига? Вон сколько карманов в комбинезоне. Вдруг там и зажигалка какая-нибудь имеется. Она пожалела, что опрометчиво не взяла кофту. Голые руки замерзли. Обхватив себя ими, девушка шла след вслед за мужчиной, вертя головой во все стороны, пытаясь высмотреть укрытие. Конечно, никаких пещер здесь не было. Надо было искать дерево по разлапистее, да и устраиваться. Вскоре наметился просвет между деревьями, и взгляду путников предстала небольшая горная речушка, мелкая и бурная, катящая свои воды через маленькие камни и обходящая огромные валуны. Вода в ней казалась кристально прозрачной, и только сейчас Аня поняла, что ужасно хочет пить. Опустившись на колени, она сначала отмыла от кровавых потеков руки, затем сложила ладонь горсточкой и набрала ледяной воды, показавшейся ей невероятно вкусной. Зубы тут же заломило от холода, каждый глоток холодил внутренности, снимая сухость во рту и принося утоление жажды. Заметив, как Станислав стягивает верхнюю часть комбинезона, смутилась, но затем подумала, что неплохо бы и самой отмыть некоторые части тела после случившегося на плато. Для этого придется раздеваться, а так не хотелось. «Я отойду», — смущенно сказала она, поднимаясь на ноги. Увидев кивок в ответ, быстро двинулась к кустам в нескольких метрах от этого места, опорожнила мочевой пузырь, а затем вышла к реке чуть ниже. Эх, как бы не хотелось быть в тепле, но и грязно не хочется находиться. Придется мыться. Стянув майку и штаны вместе с бельем, Аня попробовала ногой воду. Студеная. Сжав зубы, зашла в реку посередину голени, ощущая, как несется водный поток, присела на корточки, приводя себя в порядок, умыла все стратегически важные места, включая подмышки и лицо, а вот волосы не рискнула. Простывать с мокрой головой не хотелось. Может, когда найдут укрытие, она это сделает и высушит у костра заскорузлые от крови пряди. Пока же попыталась разобрать их руками и заплела косу, оставив свободно болтаться за спиной. Рана на голове оказалась небольшой, на границе кожи и волос на лбу, но крови натекло прилично с нее. Стараясь не тревожить запекшийся сгусток, девушка быстро промыла все вокруг, а затем выскочила из реки, стуча зубами, и натянула свои вещи. Стало значительно теплее, но до комфорта, конечно, далеко. В таких условиях бы хорошую ветровку и кроссовки из кожи, а не легкие тряпочные кеды и тонкотканные брюки с майкой. Станислав тоже успел привести себя в порядок. Он не заморачивался особо и голову тоже помыл, как и тело целиком. И сейчас стряхивал с волос капли. Ни единого клочка одежды на нем не имелось. Стоя по колено в воде, спиной к берегу, мужчина провел пару раз по голове, а затем обернулся, встретив взгляд, замерший от невероятной картины Ани. Широко улыбаясь, отчего ямочка на щеке стала глубже, мужчина шагнул к берегу, нисколько не смущаясь своей ноготы, где поднял комбинезон, натягивая его на голое тело. «Надо искать укрытие», — заметил он трясущейся от холода девушки. Та кивнула и улыбнулась синими губами. «Сосулька под носом не обеспечена», — пошутила она, шмыгая носом. «Мы этого не допустим», — ответил ей капитан, поражаясь внутри спокойности девушки. Нет, конечно, среди пилотов встречались боевые девчонки, и он был уверен, что и среди гражданских тоже. Но именно эта хрупкая лань его с самого начала удивляла. Обняв за плечи продрогшую спутницу, капитан сказал. «Я заметил там справа большие валуны. Возможно, среди них есть место, где можно спрятаться. Идем туда», — кивнула Аня и решительно зашагала в указанном направлении. К счастью, им повезло. Камни, когда-то давно вывороченные из скалы и упавшие в хаотичном порядке, сформировали типа ниши с узким лазом, в который и пролезли люди. Будь Аня потолще, ее бедра бы застряли, но в новом теле вполне комфортно удалось протиснуться через щель и оглядеться в сумраке. Можно отдать дань тренеру в спортзале. Все было не зря. «Если развести здесь костер, мы не задохнемся?» – спросила она, оглядываясь на мужчину. Тот прошелся по пещере, осматривая ее на случай наличия хозяев, но не обнаружил следов присутствия животных. Для медведя лаз слишком узкий. Для других животных, видимо, величина пещеры не подходит, зато им с Аней вполне комфортно здесь будет. «Не должны?» – ответил он на вопрос, указав рукой на пространство в камнях, противоположное входу, сквозь которое было видно край неба. А затем достал передатчик и нажал на нем кнопку «СОС». «Теперь наш сигнал увидят ближайшие патрули и с точностью до метра вычислят наше расположение», — сказал притихшей девушке. «Можно набрать еловых лап, чтобы было удобнее, не на голом же полу спать. Еды бы еще, но рыбу я не увидел в реке, а охотиться нам нечем. Будем надеяться, что нас скоро найдут». «Давай я попробую грибы поискать», — предложила Аня. «Похоже, что сейчас ближе к осени, им как раз самое время». «Грибы?» Брови мужчины поползли вверх. «Поискать? А что такого?» Аня пожала плечами. «Мы с бабулей частенько в лес ходили за грибами». И прикусила язык, поняв, что сболтнула лишнего. «На Тироне никаких грибов не собирали, наверное, да и вообще, кто будет собирать их в мире, полном развитых технологий?» «Ты меня удивляешь», — воскликнул Стас, качнув головой. «Хорошо, поищи грибы. А я тогда наломаю веток». Если честно, он сомневался, что Ане повезет. Грибы, надо же. Нет, он знал, что древние люди не только грибы, но и ягоды собирали, и прочие дары леса, но не в современном же мире. Для всего этого есть специальные питомники для выращивания продуктов и специально же обученные люди для их сбора. Ни разу ни от одной девушки он не слышал ничего подобного, но к вечеру был вынужден признать, именно эта особь женского пола полна сюрпризов. Она принесла не только грибы, но еще и малину, соорудив из еловой ветки что-то типа корзины. Пока Стас возился с костром, так как сырые ветки никак не хотели разгораться, Аня нанизала аккуратные толстенькие грибочки на веточки и принялась жарить их, отчего вокруг поплыл невероятный аромат. «Ты уверена, что их можно есть?» С опаской посмотрел Станислав на предложенное вскоре ему блюдо. «Нет», – качнула она головой, – «но они очень похожи на маховики, а я их очень люблю именно жареными. Ешь давай, а то я сама все съем». Слышал я одну древнюю сказку, там одна девица тоже накормила мужчину чем-то, после чего их выгнали из хорошего места, – проворчал он с недоверием, откусывая кусочек, а затем зажмуриваясь от удовольствия. «Ладно, черт с ними». «Вкусно как!» После ужина мужчина устроился на ельнике, протянув ноги к костру и похлопал рядом с собой рукой. «Иди сюда!» – сказал сонным голосом. «Надо поспать, набраться сил!» Аня долго не раздумывала над приглашением, забралась на ложе и прильнула к Стасу, положив ему голову на плечо и перекинув одну руку через талию. Стало спокойно и тихо. Вскоре она почувствовала, как проваливается в сон, слыша стук сердца капитана. «Их спасут!» Она была уверена в этом. Спасут обязательно. И тогда она все расскажет о себе. Захочет ли мужчина после такого с ней продолжить общение, неизвестно. Но хотелось верить, что да. С этой мыслью она и заснула.